Шерлок Холмс при смерти. Квартирная хозяйка Шерлока Холмса, миссис Хадсон, была настоящей мученицей. Мало того, что второй этаж ее дома в любое время подвергался нашествию странных и зачастую малоприятных личностей, но и сам ее знаменитый квартирант своей эксцентричностью и безалаберностью жестоко испытывал терпение хозяйки. Его чрезвычайная неаккуратность, привычка музицировать в самые неподходящие часы суток, по временам стрельба из револьвера в комнате, загадочные и часто весьма неароматичные химические опыты и вся атмосфера преступления и опасности, окружавшая его, делали Холмса едва ли не самым неудобным квартирантом в Лондоне. Но, с другой стороны, платил он по-царски. Я не сомневаюсь, что тех денег, которые он выплатил миссис Хадсон за годы нашей с ним дружбы, хватило бы на покупку всего ее дома. Она благоговела перед Холмсом и никогда не осмеливалась перечить ему, несмотря на все его невероятные поступки. Она также симпатизировала ему за удивительную мягкость и вежливость в обращении с женщинами. Он не любил женщин и не верил им, но держался с ними всегда по-рыцарски учтиво. Зная искреннее расположение миссис Хадсон к Холмсу, я с волнением ее выслушал, когда на второй год моей женитьбы она прибежала ко мне с известием о тяжелой болезни моего бедного друга. «Он умирает, доктор Уотсон», — говорила она. «Уже 3 дня ему все хуже и хуже. Я не знаю, доживет ли он до завтра. Он запретил мне вызывать врача, но сегодня утром, когда я увидела, как у него все кости на лице обтянулись и как блестят глаза, я не могла больше выдержать. С вашего согласия или без него, мистер Холмс, я немедленно иду за врачом», — сказала я. «В таком случае позовите Уотсона», — согласился он. «Не теряйте ни минуты, сэр, иначе вы можете не застать его в живых». Я был потрясен, тем более, что ничего не слыхал о его болезни. Излишне говорить, что я тут же схватил пальто и шляпу. По дороге я стал расспрашивать миссис Хадсон. «Я могу вам рассказать очень немного, сэр», — отвечала она. «Он расследовал какое-то дело в Розерхайте, в переулках у реки, и, вероятно, там заразился. В среду пополудни он слег и с тех пор не встает. За все эти 3 дня он ничего не ел и не пил. Боже мой, почему же вы не вызвали врача?» «Он не велел, сэр. Вы знаете, какой он властный. Я не осмелилась ослушаться его. Но вы сразу увидите, ему недолго осталось жить». Действительно, на Холмса было страшно смотреть. В тусклом свете туманного ноябрьского дня его спальня казалась достаточно мрачной. Но что пронзило мне сердце, так это его худое, изможденное лицо на фоне подушек. Глаза его лихорадочно блестели, на щеках играл болезненный румянец, губы покрылись темными корками. Тонкие руки судорожно двигались по одеялу, голос был хриплым и ломающимся. Когда я вошел в комнату, он лежал неподвижно. Однако что-то мелькнуло в его глазах, он, несомненно, узнал меня. «Ну, Уотсон, как видно, наступили плохие времена», — сказал он слабым голосом, но все же с оттенком своей прежней шутливой манеры. «Дорогой друг!» — воскликнул я, приближаясь к нему. «Стойте! Не подходите!» — крикнул он тем резким и повелительным тоном, какой появляется у него только в самые напряженные минуты. «Если вы приблизитесь ко мне, я велю вам тотчас уйти отсюда». «Ну, почему же?» «Потому что я так хочу. Разве этого недостаточно?» Да, мисс Хадсон была права, властности в нем не убавилось. Но вид у него был поистине жалкий. «Ведь я только хотел помочь», — сказал я. «Правильно. Хотите помочь, так делайте, что вам велят». «Хорошо, Холмс». Он несколько смягчился. «Вы не сердитесь?» — спросил он, задыхаясь. «Бедняга! Как я мог сердиться на него, когда он был в таком состоянии?» «Это ради вас самих», — сказал он хрипло. «Ради меня?» «Я знаю, что со мной. Родина этой болезни — Суматра. Голландцы знают о ней больше нас, но и они пока очень мало изучили ее. Ясно только одно — она, безусловно, смертельна и чрезвычайно заразна». Он говорил с лихорадочной энергией. Его длинные руки беспокойно шевелились, как бы стремясь отстранить меня. «Заразная при прикосновении, Уотсон, только при прикосновении. Держитесь от меня подальше, и все будет хорошо». «Боже мой, Холмс, неужели вы думаете, что это может иметь для меня какое-нибудь значение? Я бы пренебрег этим даже по отношению к постороннему мне человеку. Так неужели это помешает мне выполнить мой долг по отношению к вам, моему старому другу?» Я снова сделал шаг в его сторону, но он отстранил меня с бешеной яростью. «Я буду говорить с вами, только если вы останетесь на месте. В противном случае вам придется уйти». Я так уважаю необычайные таланты моего друга, что всегда подчинялся его указаниям, даже если совершенно их не понимал. Но тут во мне заговорил профессиональный долг. Пусть Холмс руководит мною в любых других случаях, но сейчас я врач у постели больного. «Холмс», — сказал я, — «вы не отдаете себе отчета в своих поступках. Больной все равно, что ребенок, хотите вы этого или нет, но я осмотрю вас и примусь за лечение». Он злобно посмотрел на меня. «Если мне против воли навязывают врача, то пусть это будет хотя бы человек, которому я доверяю». «Значит, вы мне не доверяете?» «В вашу дружбу я, конечно, верю, но факты остаются фактами. Вы, Уотсон, в конце концов, только обычный врач с очень ограниченным опытом и квалификацией. Мне тяжело говорить вам такие вещи, но у меня нет иного выхода». Я был глубоко оскорблен. «Такие слова недостойны вас, Холмс. Они свидетельствуют о состоянии вашей нервной системы. Но если вы мне не доверяете, я не буду набиваться с услугами. Разрешите мне привести к вам сэра Джаспера Мика или Пенроза Фишера или любого из самых лучших врачей Лондона. Так или иначе, кто-нибудь должен оказать вам помощь. Если вы думаете, что я буду спокойно стоять и смотреть, как вы умираете, то вы жестоко ошибаетесь». «Вы мне желаете добра, Уотсон», — сказал Холмс с тихим стоном. «Но хотите, я докажу вам ваше невежество. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о лихорадке провинции Тапанули или о формозской черной язве?» «Я никогда о них не слышал». «На Востоке, Уотсон, существует много странных болезней, много отклонений от нормы». Холмс останавливался после каждой фразы, чтобы собраться с силами. «За последнее время я это понял в связи с одним расследованием медика уголовного характера. Очевидно, во время этих расследований я и заразился. Вы, Уотсон, не в силах помочь мне». «Может быть и так, но я случайно узнал, что доктор Энстри, крупнейший в мире знаток тропических болезней, сейчас находится в Лондоне. Не возражаете, Холмс, я немедленно еду к нему». Я решительно повернулся к двери. Никогда я не испытывал такого потрясения. В мгновение ока прыжком тигра умирающий преградил мне путь. Я услышал резкий звук поворачиваемого ключа. В следующую минуту Холмс уже снова повалился на кровать, задыхаясь после этой невероятной вспышки энергии. «Силой вы у меня ключ не отнимете, Уотсон. Попались, мой друг. Придется вам здесь посидеть, пока я вас не выпущу, но вы не горюйте», — он говорил прерывающимся голосом, с трудом переводя дыхание. «Вы хотите мне помочь? Я в этом не сомневаюсь, будь по-вашему, но только дайте мне немного собраться с силами. Подождите немножко, Уотсон, сейчас 4 часа, в 6 я вас отпущу». «Но это безумие, Холмс!» «Всего 2 часа, Уотсон. В 6 вы уедете, обещаю, потерпите?» «Вы мне не оставили выбора». «Вот именно. Спасибо, Уотсон, я сам могу поправить одеяло. Держитесь подальше от меня и...» «Еще одно условие, Уотсон, вы привезете не доктора Энстри, а того, кого я сам выберу». «Согласен». «Вот первое разумное слово, которое вы произнесли с тех пор, как вошли сюда, Уотсон. Займитесь пока книгами, вон там, на полке». «Я немного устал. Интересно, что чувствует электрическая батарея, когда пытается пропустить ток через доску? В 6 часов, Уотсон, мы продолжим наш разговор». Но разговору этому суждено было продолжиться задолго до назначенного часа, при обстоятельствах, потрясших меня не менее, чем прыжок Холмса к двери. Несколько минут я стоял, глядя на безмолвную фигуру на кровати. Лицо Холмса было почти закрыто одеялом, казалось, он уснул. Я был не в состоянии читать и стал бродить по комнате, разглядывая фотографии знаменитых преступников, развешанные по стенам. Так, бесцельно переходя с места на место, я добрался, наконец, до камина. На каминной полке лежали в беспорядке трубки, кисеты с табаком, шприцы, перочинные ножи, револьверные патроны и прочая мелочь. Мое внимание привлекла коробочка из слоновой кости, черная, с белыми украшениями и с выдвижной крышкой. Вещица была очень красивая, и я уже протянул к ней руку, чтобы получше ее рассмотреть, но тут Холмс издал крик, столь пронзительный, что его, наверное, услышали в дальнем конце улицы. Мороз пробежал у меня по коже, волосы стали дыбом от этого ужасного вопля. Обернувшись, я увидел искаженное лицо Холмса, встретил его безумный взгляд. Я окаменел, зажав коробочку в руке. «Положите ее! Немедленно положите, Уотсон! Немедленно, говорят вам!» Он со вздохом облегчения откинулся на подушку, когда я положил коробку на прежнее место. «Я не переношу, когда трогают мои вещи, Уотсон. Вы же это знаете. И что вы все ходите? Это невыносимо. Вы, врач, способны довести пациента до сумасшествия. Сядьте и дайте мне покой». Этот инцидент произвел на меня чрезвычайно тяжелое впечатление. Дикая, беспричинная вспышка, резкость, столь несвойственная обычно сдержанному Холмсу, показывали, как далеко зашло расстройство его нервной системы. Распад благородного ума, что может быть печальнее? В самом подавленном настроении я тихо сидел на стуле, пока не наступил назначенный час. Холмс, по-видимому, тоже следил за часами. Как только стрелки показали 6, он заговорил все с тем же лихорадочным возбуждением. «Уотсон», — спросил он, — «есть у вас при себе мелочь?» «Да». «Серебро?» «Да, порядочное количество». «Сколько полукрон?» 5. «Мало, слишком мало», — воскликнул он. «Какая досада! Но вы все-таки переложите их в кармашек для часов, а все остальные деньги в левый карман брюк. Спасибо, это вас в какой-то мере уравновесит». Это уже было явное помешательство. Он содрогнулся и не то кашлянул, не то всхлипнул. «Теперь зажгите газ, Уотсон. Будьте чрезвычайно осторожны. Нужно открыть газ только наполовину. Умоляю вас быть осторожным. Хорошо, спасибо. Нет, шторы не задергивайте. Теперь, Уотсон, видите там щипцы для сахара? Возьмите ими, пожалуйста, эту черную коробочку с камина. Осторожно поставьте ее вот сюда, на стол, среди бумаг. Прекрасно. Ну, а теперь отправляйтесь и привезите мне мистера Келвертона Смита, Лоуэрберг-стрит, дом 13». Говоря по правде, мое стремление бежать за врачом немного ослабело, так как мой бедный друг, несомненно, бредил, и я боялся оставить его одного. Однако теперь он требовал привести к нему Смита, требовал так же упорно, как прежде отказывался от всякой помощи. «Никогда не слышал такого имени», — сказал я. «Очень может быть, дорогой Уотсон. И, возможно, вас удивит, что лучший в мире знаток этой болезни не врач, а плантатор. Мистер Келвертон Смит, постоянный житель Суматры и хорошо там известен. А в Лондон он только приехал по делам. Вспышка этой болезни на его плантациях, расположенных далеко от медицинских учреждений, заставила его самого заняться изучением ее. И он добился немалых успехов. Смит — очень методичный человек. Я не хотел отпустить вас ранее 6 часов, зная, что вы не застанете его дома. Если вам удастся уговорить его приехать ко мне и применить свои исключительные познания в этой области медицины, он бесспорно мне поможет». Я передаю слова Холмса как связное целое. На самом деле речь его прерывалась одышкой и судорожными движениями рук, свидетельствующими о муках, испытываемых им. За то время, что я у него пробыл, внешний вид его ухудшился. Лихорадочный румянец сделался ярче, глаза еще сильнее блестели из темных глазных впадин, по временам холодный пот выступал на лбу. И все же он еще сохранял свою спокойную, четкую речь. До последнего издыхания он останется самим собою. «Вы расскажете ему подробно о моем состоянии», — сказал он. «Опишите, какое впечатление я на вас произвел. Скажете, что я в бреду, что я умираю. Просто непонятно, почему все дно океана не представляет собою сплошной массы устриц. Ведь они так плодовиты. Ох, я опять заговариваюсь. Любопытно, как мозг сам себя контролирует. Что я говорил, Уотсон?» «Вы давали указания относительно мистера Келвертона Смита». «Ах, да, помню. Моя жизнь зависит от него, Уотсон. Постарайтесь его уговорить. Отношения у нас с ним плохие. Его племянник умер, Уотсон. Я заподозрил недоброе. И он почувствовал это. Юноша умер в страшных муках. Смит зол на меня. Любыми средствами смягчите его, Уотсон. Просите его, умоляйте. Во что бы то ни стало, привезите его сюда. Только он может спасти меня. Только он!» «Обещаю, что привезу его с собой в кэбе, даже если бы мне пришлось снести его в кэб на руках». «Нет. Это не годится. Вы должны только убедить его приехать. А сами возвращайтесь раньше. Придумайте какой-нибудь предлог, чтобы не ехать с ним вместе. Не забудьте, Уотсон, не подведите меня. Ведь вы никогда меня не подводили. Можно не сомневаться, что какие-то естественные враги препятствуют их размножению. Мы с вами, Уотсон, сделали все, что могли. Неужели же весь мир будет заполнен устрицами? Нет, нет, это слишком страшно. Передайте ему ваши впечатления как можно точнее». Я ушел, унося с собой образ этого умнейшего человека, лепечущего как дитя. Он отдал мне ключ, и мне пришла счастливая мысль взять ключ с собой, чтобы Холмс не вздумал запереться в комнате. Миссис Хадсон, вся в слезах, ждала меня в коридоре. Уходя, я слышал, как Холмс высоким, тонким голосом затянул какую-то безумную песню. Пока я на улице подзывал кэб, Ко мне из тумана приблизилась темная фигура. «Как здоровье мистера Холмса?» — спросил голос. Это был мой старый знакомый инспектор Мортон из Скотленд-Ярда, одетый в штатское. «Очень плохо», — ответил я. Он как-то странно взглянул на меня. Не будь это слишком невероятным, я подумал бы, что при свете, падающем из окна над дверью, я прочел на его лице удовлетворение. «Да, я слышал об этом», — сказал он. Кэп подъехал, и мы расстались. Лоуэрберг-стрит представляла собой длинный ряд красивых домов между Ноттинг-Хиллом и Кенсингтоном. Здание, перед которым остановился Кэп, имело чопорный и солидный вид, старомодная железная ограда, массивная двустворчатая дверь с блестящими медными ручками. Общему впечатлению соответствовал величественный дворецкий, появившийся на пороге в розовом сиянии электрической люстры. «Да, мистер Калвертон Смит дома. Доктор Уотсон?» «Хорошо, сэр, позвольте вашу визитную карточку». Мое скромное имя и профессия, очевидно, не произвели должного впечатления на мистера Калвертона Смита. Через полуоткрытую дверь я услышал раздраженный пронзительный голос. «Кто это? Что ему нужно? Сколько раз я говорил вам, Степлс, что когда я работаю, мне нельзя мешать?» Послышались тихие и успокаивающие объяснения дворецкого. «Я его не приму, Степлс. Не терплю таких помех. Меня нет дома, так ему и скажите. Если я ему нужен, пусть придет завтра утром». Снова тихое бормотание. «Идите, идите, скажите ему, пусть придет утром или совсем не приходит». Мне представился Холмс, как он мечется по кровати и считает минуты в ожидании помощи. Тут было не до церемоний. Жизнь Холмса зависела от моей энергии и настойчивости. Прежде чем дворецкий успел передать мне ответ своего хозяина, я оттолкнул его и вошел в комнату. Человек, сидевший в кресле у камина, с пронзительным криком ярости вскочил с места. Я увидел крупное желтое лицо с грубыми чертами, массивным двойным подбородком и злобными серыми глазами, свирепо глядевшими на меня из-под косматых рыжих бровей. На лысой розовой голове была надета бархатная шапочка, кокетливо сдвинутая на бок. Череп хозяина был огромного размера, но, переведя взгляд ниже, я с изумлением увидел, что тело у него маленькое, хилое, искривленное в плечах и спине, вероятно, из-за перенесенного в детстве рахита. «Что это значит?» — кричал он высоким, визгливым голосом. «Что означает это вторжение? Ведь я велел вам сказать, чтобы вы пришли завтра утром!» «Простите», — сказал я, — «но это дело неотложное. Мистер Шерлок Холмс, имя моего друга, произвело удивительное действие на маленького человечка. Гнев моментально исчез, лицо сделалось напряженным и внимательным». «Вы от Холмса?» — спросил он. «Я только что от него». «Что с Холмсом?» «Он очень-очень болен, поэтому-то я и приехал к вам». Хозяин указал мне на стул и повернулся к своему креслу. В зеркале над камином мелькнуло его лицо. Я мог бы поклясться, что на нем появилась отвратительная злобная усмешка, но я тут же убедил себя, что это нервная судорога. Через минуту, когда он снова повернулся ко мне, его лицо выражало искреннее огорчение. «Мне больно слышать это», — сказал он. «Я встречался с мистером Холмсом только на деловой почве, но очень уважаю его как за талант, так и за личное качество. Он знаток преступлений, а я знаток болезней. Он занимается злодеями, я микробами. Вот мои заключенные», — продолжал он, указывая на ряд бутылей и банок, стоящих на столике у стены. «В этих желатиновых культурах отбывают срок наказания весьма опасные преступники». «Холмс жаждет видеть вас именно в силу ваших специальных познаний. Он чрезвычайно высоко ценит вас и считает, что во всем Лондоне только вы в силах оказать ему помощь». Маленький человечек вздрогнул, и его кокетливая шапочка свалилась на пол. «Почему же?» — спросил он. «Почему мистер Холмс думает, что я могу помочь ему?» «Потому что вы знаток восточных болезней». «Но почему он думает, что болезнь, которой он заразился, — восточная болезнь?» «Потому что ему пришлось работать в доках среди китайских матросов». Мистер Калвертон Смит любезно улыбнулся и поднял свою шапочку. «Ах, вот как!» — сказал он. «Я надеюсь, что дело не так опасно, как вы полагаете. Сколько времени он болеет?» «Около 3 дней». «Он бредит?» «По временам». «Хм, это хуже. Было бы бесчеловечным не откликнуться на его просьбу. Я очень не люблю, когда прерывают мою работу, доктор Уотсон, но тут, конечно, исключительный случай. Я сейчас же поеду с вами». Мне припомнилось указание Холмса. «Меня ждут в другом месте», — сказал я. «Хорошо. Я поеду один. Адрес мистера Холмса у меня записан. Через полчаса я буду у него». С замиранием сердца входил я в спальню Холмса. За это время могло произойти самое худшее. Однако, к огромному моему облегчению, его состояние значительно улучшилось. Правда, лицо его все еще было мертвенно-бледным. Но от бреда не осталось и следа. Он говорил хотя и слабым голосом, но даже сверхобычного ясно и живо. «Вы видели его, Уотсон?» «Да, он сейчас приедет». «Замечательно, Уотсон, замечательно. Вы лучший из вестников». «Он хотел вернуться со мной». «Этого не следовало допускать, Уотсон. Это было бы явно невозможно. Спрашивал ли он о причинах болезни?» «Я сказал ему про матросов в Ист-Энде». «Правильно. Вы сделали все, что только мог сделать настоящий друг. Теперь, Уотсон, вы можете исчезнуть со сцены». «Я должен подождать и выслушать его мнение, Холмс». «Конечно. Но я имею основание полагать, что он выскажет свое мнение гораздо откровеннее, если будет думать, что мы с ним одни. За изголовье моей кровати как раз достаточно места для вас, Уотсон». «Дорогой Холмс, боюсь, что у нас нет выбора, Уотсон. В комнате негде спрятаться, и это к лучшему. Это не возбудит подозрений, но здесь, Уотсон, здесь, я думаю, мы ничем не рискуем». Он внезапно сел на кровати. Его осунувшееся лицо было полно решимости. «Я слышу стук колес, Уотсон. Скорее, если только вы меня любите. И не шевелитесь, что бы ни случилось. Что бы ни случилось, понятно? Не говорите, не двигайтесь, только слушайте как можно внимательнее». Столь же внезапно силы оставили его. Его четкая повелительная речь перешла в слабое, неясное бормотание человека, находящегося в полубреду. Из своего убежища, в котором я так неожиданно оказался, я услышал шаги по лестнице, а потом звук открываемой и закрываемой двери в спальню. А затем, к моему удивлению, последовало долгое молчание, прерываемое только тяжелым дыханием больного. Я представил себе, как наш посетитель стоит у кровати и смотрит на страдальца. Наконец это странное молчание кончилось. «Холмс!» — воскликнул Смит настойчивым тоном, каким будет спящего. «Холмс, вы слышите меня?» Я уловил шорох, как будто он грубо тряс больного за плечо. «Это вы, мистер Смит?» — прошептал Холмс. «Я не смел надеяться, что вы придете». Смит засмеялся. «Ну еще бы!» — сказал он. «И все же, как видите, я здесь. Воздаю добром за зло, Холмс, добром за зло!» «Это очень хорошо, очень благородно с вашей стороны. Я высоко ценю ваши знания». Наш посетитель усмехнулся. «К счастью, только вы во всем Лондоне и способны их оценить. Вы знаете, что с вами?» «То же самое», — сказал Холмс. «Вот как? Вы узнаете симптомы?» «Да, слишком хорошо». «Что ж, очень возможно, Холмс, очень возможно, что это оно и есть. Если так, то дело ваше плохо. Бедный Виктор умер на четвертый день, а он был крепкий, здоровый, молодой. Вам тогда показалось очень странным, что он в сердце Лондона заразился этой редкой азиатской болезнью, которую я, к тому же, специально изучаю». «Удивительное совпадение, Холмс. Вы ловко это подметили, но не очень-то великодушно было утверждать, что здесь можно усмотреть причину и следствие». «Я знал, что это ваших рук дело». «Ах, вот как! Вы знали, но доказать вы ничего не могли. А хорошо ли это сперва выдвигать против меня такие обвинения, а чуть сами оказались в беде присмыкаться передо мной, умоляя о помощи? Как это назвать, а?» Я услышал хриплое, затрудненное дыхание больного. «Дайте мне воды!» — прошептал он, задыхаясь. «Скоро вам крышка, милейший! Но я не уйду, не поговорив с вами. Только поэтому я и подаю вам воду. Держите, не расплескайте. Вот так. Вы понимаете, что я вам говорю?» Холмс застонал. «Помогите мне, чем можно. Забудем прошлое!» — шептал он. «Я выброшу из головы все это дело, клянусь вам. Только вылечите меня, я все забуду». «Что забудете?» «Насчет смерти Виктора Сэвиджа. Вы сейчас признали, что вы это сделали, я это забуду». «Можете забывать или помнить, как вам будет угодно. Я не увижу вас среди свидетелей. Вы будете в совершенно другом месте, мой дорогой Холмс. Вы знаете, от чего умер мой племянник. Ну и ладно, сейчас речь не о нем, а о вас». «Да, да». «Ваш приятель, которого вы послали за мной, не помню его имя, сказал, что вы заразились этой болезнью в Ист-Энде, у матросов». «Я только так могу это объяснить». «И вы гордитесь своим умом, Холмс. Вы считаете себя таким догадливым, не правда ли? Но нашелся кое-кто поумнее вас. Подумайте-ка, Холмс, не могли ли вы заразиться этой болезнью другим путем?» «Я не могу думать. Голова не работает ради всего святого. Помогите». «Да, я вам помогу. Помогу вам понять, что и как произошло. Я хочу, чтобы вы узнали об этом, прежде чем умрете. Дайте мне что-нибудь, чтобы облегчить эти боли». «Ага, у вас появились боли. Да, мои кули тоже визжали перед смертью. Ощущение, как при судорогах?» «Да, да, это судороги». «Ничего, слушать они вам не помешают». «Слушайте, не припомните ли вы какое-нибудь необычное происшествие в вашей жизни, как раз перед тем, как вы заболели?» «Нет, нет, ничего. Подумайте хорошенько». «Я слишком болен, чтобы думать». «Ну, тогда я вам помогу. Не получали ли вы чего-нибудь по почте?» «По почте?» Например, коробочку. Я слабею, я умираю. «Слушайте, Холмс!» — он, видимо, тряс умирающего за плечо. «Я едва усидел в своем убежище. Вы должны меня услышать! Помните коробочку из слоновой кости? Вы получили ее в среду. Вы ее открыли, помните?» «Да, да, я открыл ее. Там была острая пружина, какая-то шутка». «Это не было шуткой, в чем вы очень скоро убедитесь. Пеняйте на себя, глупый вы человек. Кто просил вас становиться на моем пути? Если бы вы меня не трогали, я не причинил бы вам вреда». «Вспомнил!» Холмс задыхался. «Пружина! Я царапался о нее до крови. Вот эта коробочка там, на столе!» «Она самая! И сейчас она исчезнет в моем кармане! Таким образом, у вас не останется ни одной улики! Ну вот, Холмс, теперь вы знаете правду и можете умереть сознанием, что я вас убил! Вы слишком много знали о смерти Виктора Сэвиджа, поэтому я заставил вас разделить его судьбу. Вы очень скоро умрете, Холмс. Я посижу здесь и посмотрю, как вы будете умирать». Голос Холмса понизился почти до невнятного шепота. «Что?» — спросил Смит. «Повернуть газ? Ага, появились тени. Да, я поверну его, чтобы лучше вас видеть». Он пересек комнату и мгновенно ее залил яркий свет. «Не нужно ли оказать вам еще какую-нибудь услугу, мой друг?» «Спички и папиросы!» Я едва не закричал от радости. Холмс говорил своим естественным голосом, правда, немного слабым, но тем самым, который я так хорошо знал. Последовала долгая пауза, и я почувствовал, что Келвертон Смит в безмолвном изумлении смотрит на Холмса. «Что это значит?» — спросил он, наконец, сухим резким голосом. «Лучший способ хорошо сыграть роль», — сказал Холмс, — «это вжиться в нее». «Даю вам слово, что все эти три дня я ничего не ел и не пил, пока вы любезно не подали мне стакан воды. Но труднее всего было не курить. А, вот и папиросы!» Я услышал чирканье спички. «Ну вот, мне сразу стало лучше. Ого, я, кажется, слышу шаги друга». Снаружи послышались шаги, дверь открылась, и появился инспектор Мортон. «Все в порядке, можете его забрать», — сказал Холмс. «Вы арестованы по обвинению в убийстве Виктора Сэвиджа», — сказал инспектор. «И можете прибавить за покушение на убийство Шерлока Холмса», — заметил мой друг, посмеиваясь. «Чтобы зря не затруднять больного, инспектор, мистер Келвертон Смит сам дал вам сигнал полным включением газа. Между прочим, у арестованного в правом кармане пиджака небольшая коробочка. Ее надо изъять. Благодарю вас. С ней надо обращаться очень осторожно. Положите ее сюда. Она пригодится на суде». Послышался внезапный бросок, борьба, сопровождаемая звяканьем железа и криком боли. «Только себя же изувечьте», — сказал инспектор. «Стойте смирно». Я услышал, как защелкнулись наручники. «Вот как! Ловушка!» — закричал высокий визгливый голос. «Это приведет на скамью подсудимых вас, Холмс, а не меня. Он просил меня приехать лечить его. Я его пожалел и приехал. Теперь он, конечно, будет утверждать, будто я сказал какую-нибудь чепуху, которую он сам придумал в подтверждении своих безумных подозрений. Можете лгать сколько хотите, Холмс. Мои слова имеют не меньший вес, чем ваши». «Боже мой!» — воскликнул Холмс. «Ведь я совершенно забыл о нем. Дорогой Уотсон, приношу вам тысячу извинений. Подумать только, что я упустил из виду ваше присутствие. Мне незачем знакомить вас с мистером Келвертоном Смитом. Вы, насколько я понимаю, уже виделись с ним сегодня. Есть у вас кэп, инспектор? Я поеду вслед за вами, как только оденусь. Мое присутствие может понадобиться полиции». Одеваясь, Холмс съел несколько бисквитов и утолил жажду стаканом кларета. «Никогда я, кажется, не ел и не пил с таким удовольствием», — сказал он. «Впрочем, мой образ жизни, как вам известно, не отличается регулярностью, и такие подвиги даются мне легче, чем многим другим. Мне было крайне необходимо, чтобы миссис Хадсон уверилась в моей болезни, так как ей предстояло сообщить эту новость вам, а вы должны были, в свою очередь, уведомить Смита. Вы не обиделись, Уотсон? Признайтесь, что умение притворяться не входит в число ваших многочисленных талантов. Если бы вы знали мою тайну, вы никогда не смогли бы убедить Смита в настоятельной необходимости его приезда. А этот приезд был главным пунктом моего плана. Зная его мстительность, я был убежден, что он приедет взглянуть на результаты своего преступления». «Но ваш вид, Холмс, ваше мертвенно-бледное лицо...» 3 дня полного поста не красят человека. Остальное легко может быть излечено губкой. Вазелин на лбу, белладонна, впрыснутая в глаза, румяна на скулах и пленки из воска на губах. Все это производит вполне удовлетворительный эффект. Симуляция болезни — это тема, которой я думаю посвятить одну из своих монографий. А разговоры о полукронах, устрицах и прочих, не относящихся к делу вещах, создали неплохое впечатление бреда. Но почему вы не разрешили мне приближаться к вам, раз никакой инфекции не было? И вы еще спрашиваете, мой дорогой Уотсон, вы думаете, я не ценю ваши медицинские познания? Разве я мог надеяться, что ваш опытный взгляд пройдет мимо таких фактов, как отсутствие изменений температуры и пульса у умирающего? За 4 шага я еще мог обмануть вас. А если бы мне это не удалось, кто привез бы сюда Смита? Нет, Уотсон, не трогайте эту коробочку. Если взглянете на нее сбоку, вы можете заметить, где именно появляется острая пружинка, когда коробку раскроешь. Очевидно, при помощи какого-нибудь приспособления вроде этого и был убит бедный Сэвидж, который стоял между этим чудовищем и наследством. Я, как вы знаете, получаю самую разнообразную корреспонденцию и привык относиться с опаской ко всем посылкам, приходящим на мое имя. Мне было ясно, что, убедив Смита в том, что его злобный план осуществился, я смогу выманить у него признание. Свое притворство я разыграл с тщательностью настоящего актера. Благодарю вас, Уотсон. А теперь помогите мне, пожалуйста, надеть пальто. Когда мы закончим дела в полицию, я полагаю, что не лишним будет заехать подкрепиться к Симпсону.